Лиза Клейпас. Сведенные судьбой. Пролог. Эвангелина, герцогиня Кингстон, вынула из ванночки своего крошечного внука и аккуратно завернула в мягкое белое полотенце. В ее объятиях, пофыркивая, ребенок попытался встать на крепкие ножки, потом потрогал ее лицо и волосы влажными ручками, и Эви умиленно засмеялась. «Спокойнее, Стивен!» Она вздрогнула, когда малыш вцепился в двойную нитку жемчугов на ее шее. «О, я понимаю, это нельзя было надевать во время твоего купания. Очень большой соблазн». Эви всегда говорила с заиканием, хотя теперь это было почти незаметно, не то что в юности. «Ваша светлость!» — воскликнула молоденькая помощница няни Уна. «Я сама бы вынула господина Стивена из ванночки и подала вам. Он ведь плотный и тяжелый, словно кусок скалы». «Ничего страшного», — успокоила ее Эви, целуя малыша в розовые щечки и пытаясь отобрать у него ожерелье. «Ваша светлость, вы так добры, что помогаете мне, когда у няни выходной день». С величайшей осторожностью служанка забрала у нее мальчугана. «А ведь у вас много своих важных дел». «Нет ничего важнее, чем мои внуки. И мне нравится проводить время в детской. Это напоминает мне годы, когда мои дети были маленькими». Уна тихо засмеялась, потому что Стивен добрался до ее кружевного чепца. «Я сейчас припудрю его присыпкой и одену. А я пока соберу банные принадлежности». «Ваша светлость, вам нельзя этим заниматься?» Помощница явно пыталась соблюсти баланс между категорическим отказом и нижайшей просьбой. «В таком чудесном шелковом платье вам надлежит сидеть в гостиной и читать книгу или заниматься рукоделием». Когда Эви открыла рот, чтобы возразить, Уна многозначительно добавила: «Няня оторвет мне голову, когда узнает, что я позволила вам купать младенца». Шах и мат. Понимая, что няня оторвет головы им обеим, Эви покорно кивнула. «На мне ведь фартук», — только и сказала она. С довольной улыбкой служанка вышла из ванной со Стивеном на руках, чтобы отнести его в детскую. Все так же, стоя коленями на коврике перед ванночкой, Эви протянула руку за спину, чтобы распустить завязки фланелевого фартука, и с иронией подумала, что не так-то просто соответствовать представлениям слуг о том, как должна себя вести герцогиня. Они упорно оберегали ее от всего, что требовало усилий больших, чем помешивание чая серебряной ложечкой. У нее было двое внуков, но она оставалась стройной и пребывала в хорошей форме, могла легко вынуть из ванночки увертливого малыша или побегать на перегонки с детьми по саду. На прошлой неделе она перебралась через каменную ограду, чтобы отыскать улетевшие игрушечные стрелы, и поймала неодобрительный взгляд садовника. Когда Эви нащупала упрямый узел, до нее донесся звук шагов. И хотя не раздалось никаких других звуков и никто не появился в поле зрения, она узнала эту легкую поступь. Сильные руки отвели ее пальцы и развязали узел одним проворным движением. Низкое, словно шелковистое ворчание, коснулось чувствительной кожи на затылке. «Я смотрю, у нас объявилась новая няня. Какая прелесть!» Опытные мужские руки скользнули под свободно повисший фартук, коротким ласкающим движением прошлись от талии до груди. «А у тебя, милашка, роскошный бюст. Не сомневаюсь, ты будешь хорошо себя вести». Эви закрыла глаза, откинулась назад, устраиваясь между его раздвинутыми бедрами. Мягкие губы, созданные для греха, легкими прикосновениями пропутешествовали вдоль шеи. «Наверное, нужно предостеречь тебя», — продолжал голос, полный соблазна. «Чтобы ты держалась от хозяина как можно дальше», — Он ведь известный распутник. Улыбка тронула ее губы. Наслышана. Он настолько порочен, как об этом все судачат. Даже хуже, в особенности, когда дело касается рыжеволосых девиц. Он вытащил несколько заколок из ее прически, и на плечо упала длинная прядь. «Бедняжка, боюсь, он не даст тебе проходу». Эви непроизвольно вздрогнула от удовольствия, когда он начал целовать ей шею. «Как часто мне придется слушаться его?» «Часто», — последовало между поцелуями. У нее вырвался беспомощный смешок, когда она попыталась развернуться к нему лицом. Даже после 30 лет брака сердце у Эви замирало при виде мужа, бывшего лорда Сент-Винсента, а теперь герцога Кингстона. Себастьян превратился в роскошного мужчину, чья внешность одновременно внушала трепет и восхищение. Получив титул герцога 10 лет назад, он приумножил качество человека, обладавшего огромной властью. Но, встречая взгляд его поразительных светло-голубых глаз, полных огня и льда, никто не мог отделаться от мысли, что прежде герцог слыл самым беспутным повесой во всей Англии. Он таким и оставался. Эви могла подтвердить это. Время было благосклонно к Себастьяну. Он оставался красивым мужчиной, стройным и элегантным. Его волосы темного золота теперь слегка серебрились на висках. Лев зимой, которому никто не осмелился бы перейти дорогу. Зрелый возраст добавлял его образу холодной резкой властности, впечатление человека умудренного и опытного, которого редко, если вообще когда-нибудь, можно обвести вокруг пальца. Однако, если что-то развлекало или трогало Себастьяна, у него на губах появлялась улыбка, сияющая и неотразимая. «О, это ты!» — слегка удивился он, не ожидая оказаться на коленях на ванном коврике с женой в объятиях. «А я уже приготовился совратить невинную служаночку. Ты-то ведь у нас крепкий орешек. Можешь совратить меня?» — с готовностью отозвалась Эви. Муж улыбнулся. Сияющие глаза обежали ее лицо. Он убрал с него вьющиеся пряди, которые искрились различными оттенками красного, начиная с рубинового и кончая нежно-абрикосовым. «Любовь моя, я пытался сделать это целых 30 лет. Но, несмотря на мои нескончаемые усилия, страстные губы запечатлели поцелуй на шее. У тебя сохранился все тот же невинный взгляд стыдливой девушки, сидящей у стенки на балу, с которой мы тогда сбежали от родителей. Ты не могла бы постараться выглядеть чуть-чуть более присыщенной, лишенной иллюзий?» Себастьян тихо засмеялся, оценив ее попытку, и поцеловал в губы, на этот раз поддразнивая, крепко прижимая к себе, отчего пульс у нее забился чаще. «Зачем ты искал меня?» — ослабев, спросила она, отклонив голову, когда его губы коснулись ее щеки. «Я только что получил новости о твоем сыне». «О каком из них?» «О Габриэле. Случился скандал». «Почему он твой сын, когда ты им доволен, и становится моим, как только сделает что-нибудь дурное?» — спросила Эви, пока муж, освободив ее от фартука, начал расстегивать лиф платья. «Так как я родитель полной добродетели», — сказал он, — «совершенно логично, что вся его безнравственность идет от тебя». «Тебя было именно такое прошлое». «Разве?» Теперь Себастьян неторопливо ласкал ее. «Так это я безнравственный?» «Нет, лапушка, этого не может быть. Я уверен, это ты». «Нет, ты», — решительно заявила супруга. Дыхание участилось, когда его ласки стали более настойчивыми. «Хм, «Этот вопрос нужно разрешить сейчас же. Я отнесу тебя прямиком в постель». «Подожди, расскажи о Габриэле. Скандал имеет какое-то отношение к этой женщине?» В обществе циркулировали слухи о связи Габриэля с женой американского посла. С самого начала Эви тяготилась таким положением дел и надеялась, что увлечение окажется мимолетным. Минуло 2 года. Подняв голову, Себастьян посмотрел на герцогиню и слегка нахмурился. Он умудрился скомпрометировать дочку графа, одну из Рейвенелов. Сдвинув брови, Эви обдумывала услышанное. Имя показалось ей знакомым. «Мы встречались с этой семьей. Меня представляли старому графу, лорду Трениру. Жена у него дама взбалмошная и пустая. Ты однажды виделась с ней на выставке цветов и, кажется, перекинулась парой слов о коллекции орхидей». «Да, припоминаю». К сожалению, графиня не понравилась Эве. «У них есть дочь?» «Две дочери, близнецы. В этом году у них первый сезон. Кажется, твоего сына-идиота застукали в ситуации in flagrante delicto с одной из них. Он следует по стопам своего отца». Сделав обиженный вид, Себастьян изящным движением поднялся сам и поднял супругу. Его отец никогда не попадал в подобную ситуацию. «Разве что в ситуацию со мной», — чопорно напомнила она. Себастьян засмеялся. «Это правда». «Что в точности означает «in flagrante delicto»?» «Буквальный перевод — на месте преступления». Легко подхватив Эви на руки, он добавил: «Полагаю, доказательств было предостаточно». «Так что насчет скандала? А Габриэль и эта девушка, и...» «Пусть весь мир подождет», — решительно заявил Себастьян. «Я собираюсь совратить тебя 10 000 раз, и в этот раз хочу, чтобы ты обратила на меня внимание». «Да, сэр», — коротко согласилась она и обвела руками шею мужа, пока он нес ее в спальню.